Это действительно выход. Марине нужны были деньги. Каждые 2 недели товарищи готовили передачи для заключенных. Марина тоже вносила свою долю. В этот раз денег у нее было мало. «Так ты и приезжай пораньше», — повторила она сестре. «А дети?» «Ну что дети? Пообедают без тебя. Алина», — обратилась она к старшей девочке, «завтра Катя уедет немного пораньше, а потом мы можем после театра не успеть на последний пароход. Я уже просила дедушку Никича переночевать на террасе. Алина ляжет с Динкой и мышкой. Ты ведь не будешь бояться?» «Нет, что ты! Я никогда ничего не боюсь. Только скажи Динке, чтобы она без вас никуда не бегала». «Дина!» – строго сказала мать. «Я никуда не пойду. Я буду сидеть как пришитая. Не беспокойся, мамочка, я же знаю!» – поспешно перебила ее Динка. Когда споры были окончены, Катя принялась за приведение в порядок отобранных вещей. Для себя она погладила темное платьице с длинными рукавами. «Ну что это за монашенка такая?» – удивлялась сестра. «У тебя же есть что надеть. Столько тебе Олег надарил. Правда, многое ты своим шитьем перепортила. Лучше я испорчу, чем мне кто-то испортит». «Так это совершенно одинаково по результатам», – засмеялась Марина. «Конечно, самой приятнее портить. Не надо никого ругать, по крайней мере», – весело добавила она. Глава 34. Перед поездкой в город. Сборы эти происходили в пятницу вечером. А утром в тот же день, сидя на утесе, Динка очень волновалась. «Завтра суббота, но как же я поеду, ведь мама тоже едет с утра. А я выйду на пристань да погляжу. Как она проедет, так и мы следующим пароходом», — успокаивал ее Ленька. «Да как же поглядишь, ты ведь мою маму не знаешь совсем». «Как не знаю, я всех твоих уже знаю», — усмехнулся Ленька. «Да откуда же?» – удивлялась Динка. «Ну как откуда? Забегу, повешу флажок и загляну за забор, а то и вечером иногда заскучаю и пойду к твоей даче. Я один раз почти у самой калитки стоял, как раз вы мать встречали. Вот это Алина твоя была и другая, как ее, мышка, что ли?» «Мышка!» – радостно подтверждает Динка. «Ей приятно, что Ленька видел всех, кого она любит. Мышка, мышка!» «Ну вот, и ты тут была, все к матери жалась, а потом и тетка твоя вышла». «Катя!» – подсказывает Динка и тихо спрашивает. «А где же ты стоял, Лень?» «Да там, за уголком, постоял да пошел. Вы в дом, а я на баржу. Боялся, как бы хозяин не приехал», — задумчиво вспоминает Ленька. «А вдруг он как-нибудь днем приедет?» — беспокоится Динка. «Нет, днем он не приезжает. Либо утром, либо уж вечером. Да теперь уж скоро. Целая неделя прошла. Я все вымыл, вычистил на барже. Только вот крупы маленько подъел. Вроде немного брал, а заметно». «Побьет он тебя?» — шепотом спрашивает Динка. «Может, и побьет, но да ведь в последний раз». Динка испуганно цепляется за его руку. «Я не хочу, Лень, я не хочу и последнего раза». «Ну, не будет он, не будет. Что ты, какая жалостливая!» — ласково утешает ее Ленька. И чтоб переменить разговор, вспоминает, как он жил у птичницы, как ходил далеко-далеко в лес, каких видел там птиц и зайчишку один раз поймал, серого, пушистого. Поймал да выпустил. Плачут ведь зайцы, как дети маленькие. Я и побоялся обидеть его. «А еще я один раз лису видел», — рассказывает Ленька. Но девочка не слушает его и думает о другом. «А добрая была птичница?» — спрашивает она. «Птичница-то? Нет. Конечно, она не била меня, есть давала, но только пустое сердце у нее». А вот у того, что тебя читать учил,